Глава 19. Освобождение Яети. Блаженный Шука сказал: «Не способны прежде и дня прожить без женского внимания, Яети ныне испытывал отвращение от одной мысли о близости с женщиной. Однажды, оставшись наедине с Деваяни, он печально молвил: «Любезная моя жена, я хочу рассказать тебе повесть своей жизни, повесть грустную, но поучительную. Жил-был козел, который однажды в поисках еды набрел на заброшенный в лесу колодец. В колодце том он увидал несчастную козу, что угодила туда за свой невоздержанный нрав. Дабы спасти пленницу, любвеобильный герой принялся рыть рогами землю, пока края колодца не сделались пологими. Выбравшись на свободу, круглобедрая красавица воспылала страстью к своему избавителю, и зажили они душа в душу в любви и согласии. Многие окрестные козы мечтали принадлежать такому видному козлу, обладателю бархатистой бородки, столь ладно покрывающему свою возлюбленную. Одержимый похотью, в праздности и удовольствиях, козел и думать не хотел, зачем он живет на свете. Но в один прекрасный день коза уличила своего благоверного в измене с ее лучшей подругою. Вдруг оказалось, что она не единственная избранница благородного красавца, что не любит он ее, а лишь пользуется ею для удовольствия. И от страшного открытия сделалось козе горько на душе, и решила она вернуться к своему прежнему хозяину. Сколько ни умолял козел свою подругу остаться, сколь ни уверял ее в верности до самой смерти, ревнивица оставалась глуха к его мольбам. Узнав о том, как несчастна его воспитанница со своим избранником, прежний козий хозяин с помощью чудодейственных сил лишил нашего козла его могучей мошонки. Впрочем, позднее, смилостивившись над горемыкою, приставил ее обратно. Снова получив распоряжение орудие счастья, козел уже не терял напрасно времени. Ни на минуту не отпускал он от себя свою возлюбленную, но по прошествии тысячи лет так и не обрел удовлетворения. Так вот, чернобровая красавица, я и есть тот козел, слабовольный и похотливый. Позарившись на твои прелести, я забыл и думать, для чего появился и живу на белом свете. Похотливому сердцу неведом покой. Пламя вожделения не затушить ни золотым дождем, ни потоком хвалебных слов, ни морем женских ласк. Как маслом не погасить огня, так потворством не погасить похоти. Душевный покой обретет лишь тот, кто никому не питает привязанности, кто никого не считает предметом своего удовольствия. Правда, мудрые говорят, счастье — удел беспристрастных. Даже разбитый немощью старик приходит в волнение при виде девичьих округлостей. Воистину, нет желаний, нет страданий. Мужчина, какой бы разумный он ни был, не должен оставаться наедине даже с матерью, сестрой и дочерью, ибо голос похоти заглушает голос разума. Вот уже 1000 лет я угождаю своим чувствам, а в душе как не было, так и нет покоя. От похоти все беды. Она низвергает нас в бездну мучительной двойственности, добра и зла, дружбы и вражды, славы и бесславия. Уж лучше бродить в лесу среди диких зверей, никому не нужный, чем угождать людям ради их одобрительных взглядов. О, как скоротечно мирское счастье! Познавший эту истину, скоро сознает свою природу и навсегда вырывается из объятий страдания и смерти. На следующий день государь в присутствии семьи и сановников отрекся от престола и, отдав младшему сыну молодость, сам вновь сделался стариком. На прощание он поделил царство на 4 равных части и раздал их старшим сыновьям. Восток достался Друхью, юг — Яду, запад — Турвасу, а север — Ану. Определив их данниками младшего своего сына, верховного повелителя Пуру, Яити удалился в лес, где окончил дни в молитве и покаянии. Точно птенец, выросший из гнезда, Яити выпорхнул из тесного вертепа удовольствий навстречу безграничной свободе. Сдавшись на милость единосущему Васудеве, благословенная душа смыла с себя скверну 3 вида вожделения, дабы быть покорной рабою у стоп Всевышнего. А Деваяни поняла, что прощальная притча была знаком искренней любви неведомой души, которую она считала своим мужем. Судьба сводит нас с родными и близкими, как ночь странников на постоялом дворе. А утром мы снова выходим за ворота и бредем каждой своей дорогою. Сон о детях, женах, мужьях и родителях не прекратится никогда, если мы не узрим свою подлинную природу и природу высшего владыки. Милостью Кришны пелена наваждения спала с очей Деваяни, как спадает одеяние плоти с души, вырвавшейся на свободу. В одно мгновение расторглись узы, что удерживали ее в бренном мире с незапамятных времен. И в предсмертный миг вырвалась из уст ее молитва. Господи, дарующий душам покой, единый и вездесущий, Творец и душа творения, пред Тобою я склоняюсь в низком поклоне.